«Черт, как здорово!» — сказал Байлз и скорчил злобную гримасу, которую, по мнению многих, считал дружеской улыбкой. «Поэтому я против того, чтобы у нас была кафедра теоретического воровства. Вот, все вы нападаете на коммунизм», — вздохнув, произнес магистр. «Неужели вы думаете, что он так распространен? Стоит ли на него нападать? Неужели хоть одна из наших ересей столь влиятельна, что представляет опасность?» «Я полагаю, они так влиятельны, — серьезно сказал отец Браун, — что в некоторых кругах их принимают как должное. Их воспринимают бессознательно, не поверяя сознанием, совестью. Это прикончит нашу страну», — вставил Байлз. «Страну прикончит что-нибудь похуже», — сказал отец Браун. Вдруг по панели противоположной стены скользнула тень. И в ту же секунду показался тот, кто ее отбрасывал, длинный, сутулый человек, чем-то похожий на хищную птицу. Сходство это усилилось, ибо он появился внезапно, прошмыгнул быстро, словно птица, которая, испугавшись, вспорхнула с ветки. То был длинноногий сутулый мужчина со свисающими усами, хорошо знакомый собравшимся. Но из-за тусклых сумерек и слабого света или из-за самих его движений все связали эту быструю тень с невольным пророчеством священника, словно тот был Авгуром, как в Древнем Риме, а полет птицы — знамением. Должно быть, мистер Байлз мог прочесть лекцию о таких предсказаниях, и особенно об этой птице, предвестнице несчастья и бед. Человек пронесся вдоль стены вслед за собственной тенью, опустился в незанятое кресло по правую руку от магистра и оглядел казначея и всех присутствующих пустым взглядом. Его ниспадающие волосы и висячие усы были почти русыми, но глубоко посаженные глаза казались черными. Все знали или могли предположить, кто пришел. Но сразу по его приходе случилось то, что прекрасно прояснило ситуацию. Профессор римской истории внезапно вскочил и вылетел из комнаты, выражая без лишних тонкостей, что не может сидеть за одним столом с профессором теоретического воровства, то есть коммунистом, мистером Крейконом. Магистр исправил неловкость взволнованно и любезно. «Дорогой Крейкин», — улыбнулся он, — «я защищал вас или некоторые ваши взгляды, хотя, конечно, вы бы меня не защищали. Как-никак, я не могу забыть, что у социалистов, друзей моей юности, был прекрасный идеал братства и дружбы. Уильям Моррис выразил это так: «В доброй дружбе рай небесный, в несогласии ад кромешный». «Профессора как демократы». «Недурной заголовок», — скорее неприязненно сказал Крейкин. «Не назовет ли наш усколобый Хейк кафедру коммерции именем Морриса?» «Видите ли», — ответил глава колледжа, безнадежно пытаясь быть приветливым. «Думаю, в каком-то смысле на всех наших кафедрах царит добрососедство. О да, университетский вариант афоризма», — проговорил Крейкин. «В штатном месте рай небесный, в увольнение ад кромешный». «Оставьте ваши колкости», — прервал его казначей. «Глотните портвейна. Тенби, передайте бутылку мистеру Крейкину». «Хорошо, выпью», — чуть вежливее ответил коммунистический профессор. «Вообще-то я шел покурить в саду. Потом выглянул в окно и увидел, что там цветут ваши драгоценные гости, свежие бутоны. Вообще-то не мешало бы поделиться с ними умом». Приветливо, как велела традиция, магистр поднялся и с превеликой радостью поспешил оставить казначея на растерзание дикаря. Поднялись и другие, группы стали распадаться. Казначей и мистер Крейкин остались вдвоем в конце стола. Один лишь Браун все сидел, хмуро глядя в пустоту. «Сказать вам по правде, — начал казначей, — я сам чертовски от них устал. Чуть не весь день копался в цифрах, в фактах, ну, во всех этих новых делах. Послушайте, Крейкин!» — он наклонился над столом и заговорил с мягкой настойчивостью. «Не стоит так разоряться из-за этой кафедры. У вас одно, у них другое. Вы единственный преподаватель политэкономии в Мандевилле. Я не разделяю ваших взглядов, но вы как-никак добились европейской известности. А у них будут читать специальный курс, прикладную экономику. Я вам жаловался, сегодня я ужасно много занимался прикладной экономикой. Говорил о делах с деловыми людьми. Хотели бы вы этим заниматься? Выдержали бы. Есть чему завидовать. Неужели не ясно, что предмет у них особый, и кафедра будет особая?» «Боже правый!» — с атеистическим пылом воскликнул Крейкин. «Неужто вы думаете, что я против прикладной экономики? Когда ее прикладываем мы, вы кричите о красной угрозе и анархии. А когда прикладываете вы, я возьму на себя смелость назвать это эксплуатацией. Если бы вы ее толком прикладывали, может, меньше бы народ голодал. Мы люди практичные, поэтому вы нас боитесь, поэтому вы и наняли двух сытых капиталистов. И все из-за того, что у меня развязался язык». «Не язык у вас развязался», — улыбнулся казначей. «А вы сами точно с цепи сорвались!» «А вы хотите меня посадить на золотую цепь?» — спросил Крейкин. «Наверное, мы с вами никогда не столкуемся», — ответил казначей. «А ведь эти гости уже вышли из часовни в сад. Если хотите покурить, идите к ним». Видимо, развлекаясь, он смотрел, как его собеседник рылся по карманам, пока не извлек трубку. Затем, глядя на казначея отсутствующим взглядом, Крейкин поднялся, овладев собой. Мистер Бейкер, казначей, завершил спор примиряющим смехом. «Да, вы люди практичные. Вы способны взорвать целый город. Только забудете подложить динамит, как забыли положить в карман табак. Ничего, возьмите мой. Спички?» Он перебросил кисет и спички через стол, а мистер Крейкин поймал их на лету с проворством, которого не теряет бывший игрок в крикет, даже если взгляды его не слишком похожи на игру. Оба поднялись одновременно, но казначей не удержался и сказал: «Что ж, кроме вас, людей практичных, и нет. А как насчет прикладной экономики? Я вот не забываю табак и трубку». Крейкин бросил на него огненный взгляд и, медленно допив вино, ответил: «Скажем, это другая практичность. Да, я забываю всякие мелочи. Но вы поймите...» — он машинально вернул кисет. Взгляд его был далек и горяч, почти ужасен. «Разум наш стал другим. Мы иначе мыслим о добре и потому совершим то, что вам представляется злом. Это будет вполне практично». «Да», — сказал отец Браун, внезапно приходя в себя. «Именно об этом я и говорил». Он посмотрел на Крейкина прозрачным, почти призрачным взглядом и прибавил: «Мы с мистером Крейкиным совершенно согласны». «Что ж», — подытожил Бейкер, — «Крейкин собирается выкурить трубку в компании плутократов. Вряд ли это будет трубка мира». Он резко повернулся и окликнул престарелого слугу, стоящего поодаль. Мандевиль был одним из последних старомодных колледжей. Крейкин еще задолго до нынешнего большевизма считался одним из первых коммунистов. «Вот что», — сказал казначей, — «раз уж вы не пустите по кругу вашу трубку, давайте угостим наших гостей сигарами. Если они курят, им будет приятно покурить. Они ведь рыскали по часовне чуть ли не с полудня». Крейкин взорвался оглушительным смехом. «Отнесу им сигары, отнесу!» — крикнул он. «Ведь я всего лишь пролетарий!» Казначей, отец Браун и слуга видели, как коммунист яростно зашагал в сад к миллионерам. И никто ничего не слышал о них, пока, как мы говорили, священник не обнаружил их трупы. Условились, что священники-магистры останутся охранять сцену, где свершилась трагедия, а казначей, более молодой и уж, несомненно, более быстрый, вызовет врача и полицию. Отец Браун подошел к столу, где лежал окурок одной из сигар, всего в 2-3 дюйма длиной. Другая сигара выпала из помертвевших рук и рассыпалась тлеющими искорками на потрескавшуюся садовую дорожку. Глава Мандевиля довольно неуклюже опустился на скамейку, стоявшую поодаль от стола, и уткнулся лицом в ладони. Затем он поднял глаза, взглянул, сперва устало, а потом испуганно, и тишину сада, словно маленький взрыв, огласил крик ужаса. Отец Браун обладал одним свойством, которое иногда было поистине жутким. Он всегда думал о том, что делает, и никогда не думал о том, делают ли это. Самую отвратительную, презренную, грязную работу он выполнял со спокойствием хирурга. Там, где обычно располагаются предрассудки и сентиментальности, в его бесхитростном сознании зияла пустота. Он сел в кресло, откуда свалился покойник, поднял сигару, которую тот докурил до половины, аккуратно стряхнул пепел, внимательно рассмотрел другой конец, сунул его в рот и закурил. Все это казалось непристойной, гротескной буфонадой, насмешкой над мертвым. Но отец Браун явно считал это вполне здравым. Дым поднимался кверху, словно курение над жертвенником языческого бога. Но отец Браун полагал, что самый простой способ узнать все про сигару — выкурить ее. Старый его друг, глава Мандевиля, испугался еще больше, смутно, но мудро заподозрив, что отец Браун рискует жизнью. «Нет, тут, кажется, все в порядке», — сказал священник, кладя сигару на место. «Отличнейшие сигары, ваши сигары. Не американские и не немецкие. Сигары сами по себе вряд ли представляют интерес. Лучше заняться пеплом». «Их отравили какой-то гадостью, от которой мгновенно цепенеют. Кстати, а вот этот человек знает тут больше нас с вами». Глава колледжа в растерянности сел на скамейку, ибо вслед за крупной тенью, упавшей на дорожку, появился человек, несмотря на свою тучность, легконогий как тень. Профессор Водем, крупный ученый с кафедры химии, всегда двигался неслышно. В том, что он прогуливался по саду, ничего странного не было. Странно было другое. Стоило помянуть химию, как появлялся Водем. Профессор Водем гордился своей уравновешенностью. Другие сказали бы своей бесчувственностью. На его светлой прилизанной голове и волосок не шевельнулся. Широкое жабье лицо было спокойно. Он стоял и безразлично смотрел на трупы. Когда он перевел взгляд на пепел, собранный священником, он приблизился, потрогал его пальцем и стал еще неподвижней. Но глаза его на мгновение как-то выдвинулись, точно окуляр микроскопа. Он что-то обнаружил или понял, но не сказал ни слова. «Не знаю, с чего тут начать», — промолвил глава колледжа. «Я бы», — ответил отец Браун, — «для начала спросил, где эти несчастные провели сегодня день». «Они довольно долго околачивались у меня в лаборатории», — впервые заговорил Водом. «Казначей часто приходит поболтать, и на сей раз привел с собой двух своих патронов. Посмотреть мой отдел. Наверное, они везде успели побывать. Истинные туристы. Я знаю, что они побывали в часовне и даже в подземном ходе под склепом. Пришлось там зажечь свечи. А могли бы обедать, как нормальные люди. Видимо, Бейкер везде их таскал за собой». «Интересовались они чем-то у вас?» — спросил священник. «Что именно вы тогда делали?» Профессор химии пробормотал химическую формулу, начинающуюся сульфатом и заканчивающуюся чем-то вроде селениум, но непонятную для обоих слушателей. Затем он, скучая, отошел в сторону, где не было тени, сел на скамью, закрыл глаза и с завидной выдержкой подставил широкое лицо солнечным лучам. В ту же секунду лужайку стремительно пересек человек, ничуть не похожий на Водыма. Он летел прямо и стремительно, точно пуля. По аккуратному черному костюму и умной собачьей физиономии отец Браун узнал в нем полицейского врача, с которым ему приходилось встречаться в самых бедных кварталах. Из официальных лиц он прибыл первым. «Послушайте», — обратился к священнику глава колледжа еще до того, как врач мог его услышать. «Кажется, я что-то понял. Вы всерьез говорили, что коммунизм опасен и ведет к преступлению?» «Да», — ответил отец Браун и грустно усмехнулся. «Я действительно заметил, что распространились кое-какие коммунистические обычаи. В определенном смысле вот это коммунистическое преступление». «Благодарю», — сказал глава колледжа. «Тогда я должен немедленно уйти и кое-что разузнать. Передайте властям, минут через 10 я вернусь».